Глава 9. Консенсус. «Это же экономика, болваны!» Джеймс Карвилл, 1992 год. Вашингтонская доктрина. Шло лето 1991 года, а никакого консенсуса о будущем Советского Союза и путях адаптации его экономики к мировой рыночной системе так и не возникло. Самым естественным выбором казалось сочетание государственного капитализма и либерализации малого бизнеса, то есть путь, по которому уже двигался Китай. Успехи китайской экономики, однако, почти не освещались в советских средствах массовой информации. Демократическая Россия и либеральная пресса вместо этого продолжали сожалеть о крахе проекта 500 дней, считали госкапитализм Павлова угрозой демократии и смотрели на Запад в поисках путей к быстрому скачку в сторону рынка. На Западе приемлемой считалась одна единственная концепция перехода к рынку, так называемый «Вашингтонский консенсус». Критики окрестили эту концепцию 10 заповедями из-за почти религиозного пиетета, с которым к этой доктрине относились ее создатели и сторонники. Возникла она среди работающих в Вашингтоне экономистов Международного валютного фонда, МВФ, и Всемирного банка, а также Министерства финансов США и Американской федеральной резервной системы. Главная теоретическая основа концепции была сформулирована Милтоном Фридманом и другими экономистами Чикагского университета. Вашингтонский консенсус стал идеологическим фундаментом неолиберальной революции Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана. Рецепты консенсуса, применявшиеся МВФ в течение 1980-х годов в странах Латинской Америки, должны были сделать их экономики привлекательными для инвестиций развивающегося глобального финансового рынка. Среди этих рецептов были следующие: резкое сокращение участия государства в экономике, приватизация, либерализация и дерегуляция, финансовая дисциплина и сбалансированный бюджет. Занявший в 1991 году пост главного экономиста Всемирного банка экономист из Гарвардского университета Ларри Саммерс так говорил о Вашингтонском консенсусе: «Идите и гласите. Законы экономики, что законы физики. Они универсальны и работают повсюду». Подход Вашингтонского консенсуса вел к максимальному дерегулированию экономики и ослаблению, порой фатальному, существующих государственных институтов. Ее краеугольная концепция, макроэкономическая стабильность, достигалась, как правило, за счет резкого сокращения социальных программ и потребления населения. Падение коммунистических режимов в странах Восточной Европы открыло широкое поле для апологетов и проводников неолиберальной экономики. Пришедшие к власти антикоммунистические силы в Варшаве, Праге и Будапеште увидели в Вашингтонском консенсусе отражение собственных лозунгов: замена государственного монополизма либерализацией и дерегуляцией, приватизация государственных предприятий и как можно большая свобода предпринимательства. Вот рецепт будущего процветания. Радикальное снижение государственного финансирования стало знаменем антикоммунистических революций. Возникавшие в результате такой политики огромное социальное неравенство и политическая напряженность новых революционеров не смущали. Григорий Явлинский, автор программы «500 дней», столкнулся с силой Вашингтонского консенсуса в сентябре 1990 года на презентации своей программы на проходившем в Вашингтоне форуме МВФ и Всемирного банка. Ведущие западные экономисты назвали его программу многообещающей, но отметили, что она не в полной мере соответствует 10 заповедям. Главное, она не затрагивала многие механизмы государственного контроля и социальной программы и не подрывала мощь военно-промышленного комплекса. Джордж Сорос, оплативший перевод 500 дней на английский, советовал Явлинскому покончить с властью трудовых коллективов и местных советов. Эти советы удивили молодого советского экономиста. Он считал, что применение Вашингтонского консенсуса окажет слишком дестабилизирующее и разрушительное воздействие на советскую экономику. Он настаивал, что радикальная приватизация и дерегуляция должны проводиться с учетом социальной нестабильности и по возможности избегая ее. Ряд московских и ленинградских экономистов и социологов, однако, восприняли Вашингтонский консенсус как свою новую мантру. В апреле 1991 года группа новообращенных отправилась в Чили, единственную страну Латинской Америки, переживавшую в 1980-е годы экономический рост. Группу организовал Виталий Найшуль, 41-летний экономист с математическим образованием, работавший в Госплане. Найшуль и его коллеги уже давно заключили, что советская бюрократическая машина недееспособна и должна быть разрушена. Трудовые ресурсы страны деградировали и развращены десятилетиями коммунистического тоталитаризма. Только брутальный рыночный шок, считали они, может заставить людей работать, восстановить трудовую этику, убрать бюрократические завалы. Одним словом, путь к нормальной экономике лежит через неизбежность полного коллапса старой экономики, страдания и борьбу за выживание. В Сантьяго группа встретилась с Эрнаном Буччи и Серхио де ла Квадра, бывшими министрами финансов в правительстве Аугусто Пиночета. Они даже встретились и с самим диктатором, к этому времени уже вышедшим в отставку. Один из них вспоминал, что Пиночет выглядел как Сталин в старых советских фильмах, благодушный и простой. Преступления Пиночета их не волновали, зато они были сильно впечатлены экономическими успехами Чили. «Наша страна, — объяснял Найшуль, — потеряла за время большевистской революции 1917 года и последовавшего за нею хаоса десятки миллионов жизней, и по большей части напрасно. Чили потеряла в результате переворота и диктатуры Пиночета 3000 жизней и превратилась в высокоразвитое общество». В последующие месяцы Найшуль и его единомышленники стали активными и влиятельными участниками дебатов о реформировании советской экономики. Один из них, Алексей Головков, стал советником в ближайшем кругу Ельцина, особенно близким с Геннадием Бурбулисом. В августе 1991 года к этим двум людям присоединился третий человек, и это стало одним из решающих факторов, изменивших ход истории. Среди первых приверженцев Вашингтонского консенсуса был экономист и журналист Егор Гайдар, выходец из элитной семьи, советской интеллигенции и номенклатуры. Его отец был иностранным корреспондентом газеты «Правда». Гайдар Егор Тимурович, 1956-2009, экономист, автор программы рыночных реформ для РСФСР, заместитель председателя правительства России с 15 ноября 1991 по декабрь 1992 года. С началом перестройки Гайдар, которому тогда было едва за 30, организовал семинар молодых экономистов для изучения экономических реформ в Советском Союзе. В июле 1990 года группа Гайдара приняла участие в международном семинаре в венгерском городе Шопран, где они познакомились с всемирно известными экономистами Рудигером Дорнбушем из Массачусетского технологического института и Уильямом Нордхаусом из Ельского университета. На этом семинаре Гайдар и его товарищи испытали резкую перемену убеждений. Они пришли к выводу, что альтернатива радикальному и немедленному переходу к рыночной системе и приватизации у советской экономики нет. Старую экономическую систему реформировать невозможно. Ее нужно разрушить. После Венгрии Гайдар полетел в Стэнфордский университет, где провел полгода в качестве стипендиата Гуверовского института, главного гнезда экономистов из бывшей администрации Рейгана. Многие из них были удивлены. Молодой стипендиат был первым из советских экономистов, кто продемонстрировал ясное понимание макроэкономической теории. Из Стэнфорда Гайдар следил за новостями дома, наблюдал за гибелью программы «500 дней» и написал статью в газету «Правда». В ней он писал, что для успеха экономических реформ нужно урезать государственные социальные программы, что приведет к лишениям для многих. Принятые же народными депутатами популистские законы продиктованы стремлением уйти от жестких реалий жизни в прекрасный мир грез. Индексация, повышение пенсий и другие, основанные на благих намерениях проекты, приведут, по словам Гайдара, лишь к гиперинфляции и экономическому краху. «Когда в домах не топят, костерком из ассигнаций не согреться», писал он в заключение. Вернувшись в Москву, Гайдар основал там Институт экономических реформ. Его цель состояла в том, чтобы стать проводником Вашингтонского консенсуса. В декабре 1990 года эксперты МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне подготовили по поручению лидеров стран Большой Семерки доклад «Исследование состояния советской экономики». Его полная версия, составившая 3 тома, была опубликована в феврале 1991 года. Ведущие западные экономисты ничего не знали о Советском Союзе и его экономике, так что работу эту они поручили группе молодых экспертов, некоторые из которых были выходцами из стран Восточной Европы. Пользовались они открытыми источниками. Как вспоминала одна из участников группы, общая картина была предельно ясна. Советская экономика стоит перед угрозой опасной внутренней и внешней разбалансировки. Единственный путь к восстановлению баланса состоял, по мнению западных экономистов, в применении политики Вашингтонского консенсуса. Однако внутри группы возникли сильные сомнения. При подготовке доклада его авторы исходили из положения, что в результате радикальных реформ Советский Союз сохранится. Но в ходе работы они пришли к выводу, что радикальные экономические реформы встретят сопротивление могущественных групп интересов, в числе которых окажутся аграрное лобби и военно-промышленный комплекс. Эти группы вместе с новыми лоббистами, возникшими в ходе Горбачевского социалистического реформирования, будут противиться прекращению государственных субсидий. Единственный путь преодоления тупика, к которому приведет их сопротивление, радикальная либерализация и дерегуляция. Но это также вело к политическому ослаблению советского государства и, в конечном счете, к распаду Советского Союза. Такие реформы, утверждали экономисты, создадут мощные центробежные силы, которые могут отбросить от центра республики сначала балтийские, а затем и остальные. Этот аргумент обеспокоил британского экономиста Джона Олдинг-Сми, возглавлявшего европейский отдел МВФ и руководившего группой авторов доклада. Он исходил из того, что на саммите в Хьюстоне лидеры G7 провозгласили свое намерение помочь Горбачеву удержаться у власти и сохранить за центром политический и военный контроль. Молодым экономистам было велено воздержаться от слишком категоричных выводов. В итоге исследование вышло с изрядно отретушированными выводами, где предлагался ряд осторожных реформ в рамках существующей системы. В Москве большинство советских экономистов с удовлетворением восприняли умеренный характер рекомендаций МВФ. Резким исключением из этого правила был Гайдар. В московских новостях он опубликовал статью «Время неприятных истин». «Советское правительство и российские политики», – писал Гайдар, – должны прислушаться к выводам доклада МВФ, поддержанного десятками миллиардов долларов. Он сожалел, что вашингтонские экономисты не решились диктовать советскому руководству столь же решительно, как они диктовали правительствам стран Латинской Америки. «Кто-то должен сказать обществу и властям», – писал Гайдар, «что советская экономика не выдержит бремя государственных субсидий, составляющих 1/5 волового национального продукта». Борьба между Горбачевым и Ельциным, доказывал молодой экономист, превращает Советский Союз в латиноамериканскую страну, слабое государство, перебивающееся от кризиса к кризису. Идея всеобщей компенсации за инфляцию, продвигавшаяся и Горбачевым, и Ельциным, была, по его мнению, чистым безумием. Никакими парламентскими указами невозможно обеспечить выплату пенсий при бюджетном кризисе. Партократов можно менять на демократов, а потом наоборот. Суровую логику макроэкономики это не изменит. Гайдар решил перевести сделанное МВФ исследование состояния советской экономики на русский язык и сделать его основополагающим руководством проведения будущих реформ. В марте 1991 года по приглашению Михаила Бочарова, главы Высшего экономического совета в Верховном Совете РСФСР, в Москву прибыла группа американских экономистов, теоретиков и практиков неолиберальной экономики из Стэнфордского университета. Руководитель группы, 50-летний Михаил Бернштам, вернулся на родину после 15-летней эмиграции. В 1976 году КГБ вынудил его эмигрировать из-за участия в правозащитном движении и сотрудничества с Сахаровым и Солженицыным. В США он закончил Чикагский университет, работал в администрации Рейгана и завел множество друзей в Республиканской партии. В начале перестройки Бернштам предрекал перестройке крах, но весной 1991 года он уже этого не желал. Напротив, он хотел помочь Горбачеву и Ельцину спасти рушащуюся советскую экономику. Перед поездкой он консультировался с Милтоном Фридманом и другими коллегами в Чикагском университете. Он отдавал себе отчет в том, что то, что сработало в Чили, не обязательно пригодится в Советском Союзе. Вместо макроэкономической стабилизации и глобальных инвестиций, дерегулированную советскую экономику могут ожидать хаос и разруха. Возможно, полагал Бернштам, универсальные законы неолиберальной экономики можно творчески подкрутить, чтобы помочь возникновению новой демократической России. 15 марта 1991 года американцы встретились с Ельциным. «Я хочу, чтобы вы помогли мне так же, как вы помогли Рейгану», сказал им российский лидер. Ельцин ничего не знал о неолиберальном консенсусе, но готов был принять его со всеми потрохами. Стэнфордские экономисты засели за выработку новой программы реформ для России. Приглашение в Лондон. Вплоть до весны президент Буш не осознавал, какую обеспокоенность и тревогу вызывала в Кремле отсрочка американско-советского саммита. 7 мая он прочитал телекс из Москвы от Джека Мэтлока, проливший свет на это обстоятельство. Американский посол только что встретился с Горбачевым, и советский лидер излил на него свое раздражение. Он, мол, помог США по Ираку, но ответной помощи со стороны Вашингтона нет. Есть только новые требования. Его личная просьба о кредитах для закупки американского зерна осталась без ответа. Американцы не предоставили компьютеры для советских атомных электростанций. Совместный проект по строительству гражданских самолетов сталкивается с бесконечными препятствиями. Американская пресса предсказывает скорое падение Горбачева, что сильно вредит его репутации в самом СССР. Мэтлок сообщил советскому лидеру о своей предстоящей отставке с поста посла и в ответ услышал: «Почему вы уходите сейчас? Вы что, считаете, что корабль тонет?» Горбачев также спросил, почему американцы тянут с созданием совместных предприятий с советскими экономическими структурами, в особенности в военно-промышленном комплексе, где им теперь предоставлена свобода заключать независимые экономические и торговые соглашения без согласования с государством. Принятые во времена Холодной войны законы по-прежнему блокировали передачу в СССР передовых западных технологий и тормозили советско-американскую торговлю. Могут ли американские друзья поспособствовать устранению этих препятствий? Внезапно Горбачев спросил Мэтлока: «Вы хотите, чтобы мы передали вам руль управления?» «Боже упаси», — ответил американский посол. В субботу 11 мая 1991 года Джордж Буш отдыхал в загородной президентской резиденции Кэмп-Дэвид после недели больших тревог. У него диагностировали редкую болезнь щитовидной железы. Новые методы лечения помогли избежать опасного хирургического вмешательства, но американский президент чувствовал себя истощенным. Восстановив силы, 16 мая он позвонил своему другу Горбачеву. Что он мог ему предложить, он не знал. Ситуация в Прибалтике продолжала сидеть занозой в советско-американских отношениях. Максимум, что мог пообещать президент США, предоставить СССР ускоренную процедуру для получения статуса ассоциативного члена в МВФ и Всемирном банке без права голоса. Горбачев, однако, совершенно не хотел становиться в очередь со странами третьего мира, чтобы просить финансовой помощи МВФ. Вдруг он сказал Бушу, что хотел бы получить приглашение на предстоящий саммит G7 в Лондоне. В качестве подготовки, быть может, ему стоит отправить в Вашингтон Примакова и Явлинского. Захваченный врасплох, Буш ответил: «Я проинструктирую моих людей в позитивном духе». И добавил, что нужно искать способы помочь, а не причины, чтобы этого не делать. Горбачев испытывал сильнейшее давление со стороны кабинета министров Павлова, который хотел определиться с экономическим курсом и со средствами для его проведения. В апреле 1991 года Павлов наконец убедил его, что без повышения цен ничего не получится. Правительство повысило закупочные цены, оплачиваемые по безналичному расчету, втрое. То же было сделано и с розничными ценами. Политическая реакция была мгновенной и предсказуемо негативной. Либеральная московская пресса, Демократическая Россия и советники Ельцина немедленно обрушились на Павлова за то, что он обрекает 100 миллионов россиян на нищету. Павловская реформа была ударом и по популистам в республиках. Пусть республиканские парламенты, рассуждал премьер, продолжают голосовать за повышенные компенсации своим гражданам, но берут за это политическую ответственность и в результате обнажат лживость своего популизма. «Раздавать уже нечего», – резюмировал он. Павлов также выступил за решительное открытие советской экономики для иностранных инвестиций, включая признание иностранной собственности внутри СССР. Он признал, что для снижения существующей социальной напряженности советскому правительству потребуется 25 миллиардов долларов западных кредитов и инвестиций. Примерно треть этих денег пойдет на импорт товаров повышенного спроса и продажу их потребителям. Полученные средства нужно будет пустить на конверсию военно-промышленного комплекса. Еще одна треть будет инвестирована в пищевую промышленность, розничную торговлю и другие ориентированные на потребление отрасли. Остальное – непосредственно на поддержку старых предприятий. В своих мемуарах Павлов писал, что его кабинет был готов предоставить залоговое обеспечение западным правительствам и банкам, то есть позволить западным компаниям приобретать акции советских предприятий и участвовать в их реструктуризации. Горбачев опасался, что павловский антикризисный курс осложнит его политические переговоры в Ново-Огарево. Он отчаянно нуждался в еще одной волшебной палочке, типа той, какой в предыдущем году для него были 500 дней. В этот момент вновь появился Явлинский с новой грандиозной программой. Явлинский соглашался с заявленной Павловым главной целью по снижению инфляции, но резко расходился с премьер-министром по стратегии. Предложенное им решение вело не к госкапитализму крупных корпораций, а к пошаговой приватизации мелких предприятий и сферы услуг. «Такую приватизацию, — утверждал он, — к сожалению, уже нельзя осуществить за счет сбережений советских граждан. Павловские реформы, по его мнению, полностью разрушали доверие между людьми и советским государством. Вместо этого приватизация должна оплачиваться кредитами, предоставляемыми населению из стабилизационного фонда, созданного западными странами. Его реформа, утверждал Явлинский, даст толчок развитию экономики и сдержит гиперинфляцию. В частных разговорах он говорил о новом плане Маршалла, который Запад может предложить Советскому Союзу. Идею Явлинского обсуждали и, казалось, поддержали многие влиятельные люди в США. Заместитель главы МВФ, известный экономист Стэнли Фишер, считал, что ежегодный кредит в 20-30 миллиардов долларов в течение 5 лет сохранит макроэкономическую стабильность СССР. Ведущий американский политолог, профессор Гарвардского университета Грэхам Аллисон, пригласил Явлинского в Гарвард для оформления его идеи в политическую инициативу. Аллисона увлекала грандиозность задачи и стоящего перед СССР экономического вызова, но еще больше его беспокоили катастрофические последствия в случае провала Горбачева. Автор фундаментальной книги о Карибском кризисе 1962 года Он прекрасно отдавал себе отчет в потенциальной опасности потери Москвой контроля над десятками тысяч единиц ядерного оружия. За малую долю тех денег, которые Запад тратил ежегодно на холодную войну, утверждал он, бывшего врага можно превратить в партнера. Явный выигрыш для Америки и для всего мира. Алисон придумал броское, типично американское название для идеи Явлинского. Большая сделка. Grand Bargain. Вернувшись из Гарварда в Москву, Явлинский первым делом обратился к Евгению Примакову. Тот немедленно поддержал инициативу и организовал ему встречу с Горбачевым. Встреча, на которую из США прилетел и Алисон, состоялась 16 мая 1991 года. С американской стороны в ней также участвовал Джеффри Сакс, гарвардский экономист, консультировавший польского министра финансов Лешика Бальцеровича по реформе шоковой терапии. Сакс озвучил конкретные цифры. $150 миллиардов кредита Советскому Союзу в течение 5 лет обеспечит успех реформ. Черняев записал тогда у себя в дневнике: «МС, Горбачев, согласился, чтобы Явлинский вместе с американцами сделал аван-проже для «семерки» и для МС. С этим проектом Всемирный банк и МВФ дадут нам 15, 30 или даже $150 миллиардов. В мгновение ока теоретические расчеты Стэнли Фишера и Джеффри Сакса преобразовались для Горбачева и его помощника в перспективу огромной финансовой помощи. Через 2 дня Горбачев созвал заседание Совета Безопасности, новой структуры, заменившей его прежний круг советников. Он убеждал собравшихся в необходимости для СССР вступления в МВФ и Всемирный банк. Запад в таком случае откроет кошелек. Сумма в $150 миллиардов была, по его словам, навряд ли реалистичной, но половину ее можно будет получить. Примаков, Павлов, Ситарян и глава Центробанка Виктор Геращенко выступили за. Председатель КГБ Крючков, обычно всегда во всем согласный с Горбачевым, неожиданно высказался против. «Европа за, а США против нашего участия в МВФ», — сказал он. «Никаких 15 миллиардов мы не получим, а политические издержки будут большие, поскольку советские реформы будут увязаны с перспективами помощи со стороны Запада, и общественность будет на это настроена». Горбачев отмел аргументы Крючкова, а подход его в разговоре со своим помощником назвал квасным патриотизмом. Явлинский вместе с Алисоном вылетел в США для разработки деталей большой сделки. Роберт Блэквилл, бывший сотрудник ЦРУ и Национального совета безопасности, работавший теперь в Гарвардском университете, устроил для него и Алисона встречу с Деннисом Россом и Робертом Зелликом, помощниками госсекретаря Бейкера. «Моя точка зрения», — вспоминал впоследствии Зеллик, — «состояла в том, что Запад может предложить многомиллиардный пакет помощи, но только один раз. Второго раза не будет». Первым делом посоветовал он Явлинскому: «В Советском Союзе должна пройти приватизация под лозунгом спасения национальной экономики. После нее могла бы последовать западная помощь, пошаговая и нацеленная на конкретные задачи». Со своей стороны Явлинский заверил американских партнеров, что не требует предоставления огромных западных денег. «Вы должны использовать обещания денег в будущем, чтобы заставить нас делать то, что мы должны делать уже сейчас», — заявил он. Павлову вмешательство Явлинского не нравилось. Он отправил в Вашингтон своего заместителя Владимира Щербакова в качестве главы официальной советской делегации для экономических переговоров с Бушем. 41-летний Щербаков был опытный аппаратчик, расчетливый и осторожный. Но, как и все советские функционеры старой школы, он ничего не знал о макроэкономике и не понимал истинных причин экономических бед СССР. Щербаков и Примаков прибыли в Вашингтон 27 мая. Они встретились с Джеймсом Бейкером, а затем с Майклом Боскином, главой Совета экономических консультантов при президенте США. Вопреки реальности, советские чиновники утверждали, что в СССР достигнут полный консенсус по экономическим реформам, что все советские республики, за исключением 2, якобы приняли предложенную Павловым программу. По воспоминаниям Боскина, Примаков действовал как делец с черного рынка, распахнув полы пальто и показывал весь список скрытых под ним товаров, которые он был готов нам продать. Боскин поинтересовался, что случилось с деньгами, переданными Германией СССР для строительства жилья для возвращающихся домой советских военнослужащих. У Примакова на это ответа не было. Боскин проинформировал Буша, что советская делегация приехала, чтобы выудить побольше денег. Ответом на это должно быть твердое «нет». 31 мая президент Буш принял советскую делегацию в овальном кабинете Белого дома. Он намеренно обратился к Явлинскому, приглашенному из Гарварда в качестве частного лица на переговоры, и попросил его изложить свой подход. Действуя по совету Зеллика, Явлинский сказал, что советские представители приехали сюда не в роли просителей и что в настоящий момент необходимости в крупных западных займах нет. Вместо этого, говорил он, нужны радикальная либерализация цен и приватизация. Примакову не понравилась эта попытка говорить за него. На неформальном обеде с Бушем Примаков игнорировал Явлинского и отстаивал курс Павлова. «Для успеха экономических реформ, — говорил он, — нужно сильное государство. Административные рычаги не менее необходимы, чем иностранные кредиты. Наши люди сами на себя инициативу не возьмут. Они будут ждать, пока им это прикажут». Буш сказал, что на предстоящем саммите в Лондоне правительство США не будет иметь никаких денег для Горбачева. «К сожалению, — объяснял он, — мы сами сейчас более-менее на мели. Мне нужно будет обращаться в наше Министерство финансов и в МВФ и представить что-нибудь реальное в экономическом смысле». Примаков заверил Буша, что Горбачев не приедет в Лондон с просьбой о 100 миллиардах. Советский посланник, по всей видимости, рассчитывал, что американский президент предложит меньшую сумму, но тот промолчал. Буш так и не понял, в чем состояла подлинная цель миссии Примакова-Щербакова. Нужны им все-таки деньги или нет? «Эти ребята сами толком не знают, чего они хотят, не так ли?» — сказал он Скоукрафту. На обеде с советской делегацией Буш с гордостью продемонстрировал свой новый настольный компьютер и попытался что-то с него распечатать. Пожилая секретарша подсказывала американскому президенту, какие кнопки нужно нажимать. Вернувшись в Москву, Примаков вручил Горбачеву листок бумаги с отпечатанным на новом принтере посланием от Буша. «Дорогой Михаил, мы только что прекрасно пообедали с твоим достойным представителем, господином Примаковым. Хочу передать тебе это мое первое послание иностранному лидеру, подготовленное на моем новом компьютере. Удачи тебе и всего самого лучшего. Джордж Буш». Было ясно, что переговоры закончились ничем. Через несколько дней Павлов получил адресованное Министерству финансов одобрение Горбачева на внутренний кредит в размере 68 миллиардов рублей для затыкания дыр в бюджете, созданных неуплатой налогов госпредприятиями и республиками. Это было крупнейшее включение денежного печатного станка в советской истории. Госбанк также заимствовал деньги из сбережений населения. Эти меры применялись в полной тайне, и известно о них стало лишь в последние дни существования Советского Союза. В такой ситуации вопрос о западных кредитах и инвестициях становился для советского бюджета и советской экономики вопросом жизни и смерти. 5 июня, после полугодичной отсрочки, Горбачев вылетел в Осло для произнесения своей Нобелевской речи. Главный смысл подготовленного Черняевым выступления состоял в следующем. Перестройка дала миру больше, чем Советскому Союзу. Не может ли Запад в этой связи отплатить добром теперь, когда страна попала в такой кризис, который может обернуться бедой для всех? Вопрос непосредственно о денежной помощи Горбачев велел своему помощнику из речи вычеркнуть. Свое обращение Нобелевский лауреат хотел сформулировать в терминах большой стратегии. Без реформированного Советского Союза западные державы не смогут выстроить прочный и мирный миропорядок. И все же в речи в Осло Горбачев решился обратиться к западным лидерам и западной общественности с призывом начать на встрече G7 серьезный разговор о помощи советским реформам, на самом пике перестроечного кризиса, чтобы не допустить социального и политического взрыва. Накануне вылета в Осло Горбачев получил неформальное сообщение из Вашингтона. Черняев записал у себя в дневнике, что Буш окончательно решил пригласить МС в Лондон. Как считал Черняев, лондонский саммит станет событием, поворотным в отказе от социалистического выбора и настоящим приглашением Горбачеву и его стране присоединиться к западному либеральному порядку. 15 июня британский посол Родрик Брейтвейт передал Горбачеву официальное приглашение от премьер-министра Джона Мейджора на лондонский саммит. Превратить их в третьестепенную державу. Пока мысли Горбачева были заняты дефицитом денег и местом СССР в мировом западном мироустройстве, Буш и Скоукрафт думали о договоре об обычных вооруженных силах в Европе, ДОВСЕ, и советско-американском договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ. Два этих договора были главным приоритетом политики Буша в его отношениях с Советским Союзом. Начальник Генерального штаба вооруженных сил СССР маршал Моисеев сказал на встрече с британскими и американскими дипломатами и военными экспертами, что Верховный Совет не станет ратифицировать ДОВСЕ до тех пор, пока советской армии не увеличат квоты допустимых размеров развертывания на собственной территории. Он имел в виду, что СССР уже потерял всех своих союзников в Восточной Европе и в новых геополитических условиях договор обрекает советские вооруженные силы на неравенство в отношении США и его союзников. По подсказке министра иностранных дел Александра Бессмертных, американцы решили вовлечь Моисеева напрямую в переговоры, пытаясь добиться от него уступок. Этот подход в конечном счете сработал. Стороны согласились на компромисс. На заседании Верховного Совета 23 мая 1991 года маршал Ахрамеев, близкий по взглядам к Моисееву, взял на себя моральную ответственность за ДОВСЕ и призвал ратифицировать договор. 14 июня на чрезвычайной конференции послов в Вене поправки к договору были ратифицированы. Одно из главных препятствий к московскому саммиту было устранено. Переговоры по СНВ, однако, по-прежнему сталкивались с сопротивлением с советской стороны. Моисеев считал проект договора несправедливым. Он давал США преимущество в количестве ракет и боеголовок в соотношении 1,7 к 1. Американцы рассчитывали, что советская сторона пойдет на уступки, и отказывались идти ей навстречу. Горбачев, который вместе с Шеварнадзе неоднократно продавливал сопротивление советских военных, на этот раз решил, что пришла пора американцам проявить большую гибкость и солидаризировался со своим генштабом. Большая сделка не нравилась Бушу и Скоукрафту с самого начала. Американские СМИ разгромили проект в пух и прах. Уильям Сэфайр в «Нью-Йорк Таймс» обозвал Явлинского и Алисона простофилями с благими намерениями, придумавшими дурацкую схему, чтобы капитализм оплатил костыли для коммунистической системы, чтобы она осталась на ходу. «Если Советы на самом деле хотят избежать национального банкротства», писал Сэфайр, «им следует сократить Красную Армию, перестать давать деньги Фиделю Кастро на Кубе и режиму в Афганистане, начать продажу недвижимости, земли и предприятий частным лицам и задействовать мотивацию получения прибыли». «Необходимый для этого политический климат назывался свободой», заключал он. За кулисами люди из ельцинского лагеря умоляли американцев не давать денег кабинету реакционера Павлова. Андрей Козырев говорил помощникам Бейкера: «Любые деньги, которые вы дадите центру, будут растрачены впустую, и того хуже, пойдут на поддержание на плаву системы, которой нужно дать утонуть». Проект Явлинского-Алисона, тем не менее, не остался без политической поддержки. Уже отставленная с поста премьер-министра Маргарет Тэтчер призвала Буша возглавить кампанию за предоставление помощи СССР, по примеру того, как он стал лидером помощи Кувейту в войне в Персидском заливе. Американский посол Мэтлок после встречи с «Железной леди» записал у себя в дневнике, что Тэтчер права. Наши лидеры потеряют право называться мудрыми и мужественными, если окажутся не в состоянии ответить на этот вызов. Буш не знал, можно ли продолжать ожидать от Горбачева подвижек в вопросе разоружения, не предоставляя ему каких-либо финансовых стимулов. После отъезда Примакова и Щербакова из Вашингтона президент попросил Скоукрафта созвать специальное заседание кабинета, чтобы обсудить, какие именно подарки он сможет привезти Горбачеву на лондонский саммит. В записке членам кабинета в преддверии заседания Скоукрафт призвал их всесторонне взглянуть на этот вопрос, сопроводив это предисловие важными оговорками. Все отношения с советской стороной должны вестись согласованно с Германией и другими западными союзниками. Эти отношения не должны отвлекать от приоритетной задачи помощи странам Центральной и Восточной Европы. 3 июня ведущие члены администрации собрались в ситуационной комнате Белого дома. Джеймс Бейкер и его команда в Госдепе выступали за уважение и взаимодействие с Горбачевым. Они считали, что сохранение реформированного Федеративного Советского Союза с единым экономическим пространством не будет противоречить интересам американской безопасности. К большой сделке Бейкер подходил скептически, но тем не менее поручил Зеллику продолжать работать с Явлинским и посмотреть, что из этого получится. Ричард Чейни и его заместители из Пентагона выступали за развал Советской империи и говорили, что на Горбачева нужно надавить с целью вынудить его прекратить помощь своим сателлитам Кубе и Афганистану, сократить советский ядерный арсенал и начать демонтаж военно-промышленного комплекса. Третьей стороной на этой встрече был министр финансов Николас Брейди и его помощник по международным делам Дэвид Малфорд. Они категорически возражали против любой крупномасштабной помощи СССР, но исключительно по финансовым соображениям. Брейди, близкий друг Буша, имел огромное влияние на принимаемые президентом финансовые решения. Обычно в вопросах внешней политики он уступал Бейкеру, но тут был особый случай. США переживали рекордный бюджетный дефицит, а Буш и так уже нарушил свое предвыборное обещание не повышать налоги. В такой ситуации трата денег на помощь Горбачеву была бы политическим безрассудством. Брейди начал с риторических вопросов. Что представляет собой большая сделка? Действительно ли речь идет о 250 миллиардах долларов? Повторяя главные аргументы статьи Сефейра, Брейди продолжал, что было бы абсолютной катастрофой, если бы США дали Советам деньги, чтобы они просто остались на плаву. Никто в этой комнате делать этого не хочет. В реальности министр финансов говорил не столько о самой идее Явлинского, сколько о ее карикатурном изображении в устах ее критиков. В то же время Брейди с редкой откровенностью сформулировал стратегический приоритет США. Главная цель – изменить советское общество так, чтобы оно не могло позволить себе нынешнюю оборонительную систему. Если Советы перейдут к рыночной экономике, они просто не смогут позволить себе мощный оборонный комплекс. Настоящая программа реформ превратит их в третьестепенную державу, что и является нашей целью. Следующим выступил Ричард Дарман, директор административно-бюджетного управления и ветеран Рейгановской администрации. Он отверг аналогии между большой сделкой и планом Маршалла. Планы Примакова или Явлинского не смогут изменить ход советской истории. Я не верю в то, что распад Советского Союза представляет сколько-нибудь серьезную угрозу для США. Надо исходить не из этой угрозы, а из цены, которую мы готовы заплатить за выбор однозначной политики. Американская стратегия по отношению к СССР должна в каком-то смысле следовать рецептам Макиавелли, продолжал Дарман. То есть нам нужно понять, какой минимум нам придется заплатить, чтобы ублажить режим, с которым мы хотим работать по разным вопросам. Бейкер напомнил собравшимся о важности сохранения курса советского руководства на мирные реформы. Горбачев и его люди не соображают в вопросах экономики, но они реально поддержали политический плюрализм в Восточной Европе и помогли США в Персидском заливе. нам нужно поддерживать этот процесс. Но критики стояли на своем. Дарман заметил, что администрации и не нужно занимать категорическую позицию за и против программы Явлинского в публичном пространстве. Скорее, ей нужно использовать возможность такой программы как пряник в своих интересах. Михаил Горбачев – шоумен. Он будет давить на нас в любом случае. Дальше нам может что-то понадобиться. Брейди поддержал такой подход. Он даже предложил пригласить на саммит в Лондоне президентов Чехословакии и Польши, Вацлава Гавела и Леха Валенсу, чтобы сорвать Горбачеву возможность просить там о финансовой помощи. Для многих в американской администрации холодная война не завершилась, и некоторые с радостью наблюдали за развалом Советского Союза. Итогом этого обсуждения были два пряника, которые Буш мог презентовать Горбачеву. Одним было уже обещано ему приглашение на встречу Большой Семерки в Лондоне. Вторым стало решение лететь на саммит в Москву, в том случае, если Советский Союз пойдет на дополнительные подвижки. Буш чувствовал, что к этому предложению ему нужно еще что-то добавить. 10 июня он утвердил 1,5-миллиардный кредит на закупку Советским Союзом американского зерна. К этому моменту у Горбачева и его советников уже не должно было остаться сомнений в том, что план Маршалла для Советского Союза Соединенные Штаты отвергли. Но в кризисной ситуации надежды вытесняют трезвый расчет. В Москве продолжалась странная игра. И Горбачев, и многие его советники продолжали говорить и действовать так, будто крупномасштабная американская помощь оставалась реальной возможностью. Джек Мэтлок впоследствии охарактеризовал такое поведение как блеф слепца. Не только Горбачев, но и другие люди в его кабинете и окружении как бы играли в политический покер. Советский лидер был уверен, что его мировая слава заставит западных лидеров раскошелиться. Мираж западной помощи был нужен ему прямо сейчас, в Ново-Огаревском процессе, как рычаг для убеждения Ельцина и других республиканских лидеров присоединиться к новому добровольному союзу. Явлинский вспоминал: «Мы понимали, что администрация спасать Советский Союз не хочет. Грэхам Алисон был так этим расстроен, словно сам был русским. Они ничего не хотят делать», – жаловался он. В надежде переубедить администрацию Буша, Алисон и Явлинский решили обратиться к общественному мнению. В июне журнал Foreign Affairs опубликовал статью Алисона и Блэквилла в защиту большой сделки. Вполне возможно, писали они, вообразить, что Советский Союз может остаться великой державой, но при этом стать нормальным обществом, интегрированным в глобальную экономику. Для русских, объясняли они, статус великой державы такой же неотъемлемый элемент национальной идентичности, как и для американцев. Конечно, с экономической точки зрения, программа западной помощи может оказаться провальной, так как формулы перевода советской экономики на рыночные рельсы не существует. Но, тем не менее, сделка в масштабах плана Маршалла станет гигантским стимулом для советского центра, равно как и для республик, чтобы начать сотрудничество и построить нормальный федеративный союз с рыночной экономикой. 13 июня Явлинский и Алисон отправили Бушу и Горбачеву проект своей инициативы. Теперь она называлась «Совместная программа сотрудничества с Западом в трансформации Советского Союза на пути к демократии и рыночной экономике». В сопроводительном письме они писали, что провели неформальные беседы с представителями правительства стран Большой Семерки. «Нам нужно срочно завершить этот этап исследования и представить его лидерам других стран Семерки не позднее, чем на следующей неделе». 15 июня программа по факсу была отправлена Ельцину, после чего Явлинский вылетел в Москву, чтобы агитировать за программу лично. Он встретился с Ельциным и передал еще по экземпляру программы Горбачеву и лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Как и в случае с идеей 500 дней в июле 1990 года, российский экономист использовал экономическую инициативу как инструмент в создании коалиции из важнейших политических игроков. Горбачев отреагировал мгновенно. 17 июня он пригласил Явлинского в Новоогарёво, где в течение полутора часов экономист объяснял детали программы лидерам союзных республик и автономий. Последующее обсуждение заняло еще час. Они реагировали очень заинтересованно и высказывали всяческую поддержку, написал Явлинский Алисону после встречи. Затем Горбачев представил Явлинского собравшимся журналистам и сказал, что доклад Явлинского представляет собой исторический поворотный момент. Через несколько дней пресс-секретарь президента сообщил, что Явлинский будет сопровождать Горбачева в поездке на лондонский саммит. Явлинскому и Алисону Горбачев сказал, что готов поддержать их план на 90%. Утром 18 июня Зеллик и другие официальные лица американской администрации получили от Алисона факс, информирующий их о новом развитии событий в Москве. «Наша идея набирает силу», – заключил он. В течение нескольких недель перед лондонским саммитом Алисон и Явлинский лихорадочно перемещались между европейскими столицами и усиленно лоббировали свою программу на встречах с так называемыми «шерпами» – экспертами-экономистами и министрами финансов стран G7. Передвигались они на частном самолете, который им для этой цели предоставила Энн Гетти, друг Алисона и жена миллиардера Поля Гетти. В тот же день, 17 июня, когда Явлинский расписывал преимущества большой сделки в Новоогарёво, премьер-министр Павлов и его союзники подвергли программу разносу в Верховном Совете. Павлов представил пораженным депутатам доклад о необходимости введения в стране чрезвычайного положения. Суверенный долг СССР составлял 240 миллиардов рублей, а внешний долг достиг 75 миллиардов долларов. Предъявляемые к оплате счета от коммерческих банков, предприятий и властей республик вышли из-под всяческого контроля. Незадействованные в экономике денежные накопления в руках населения росли в геометрической прогрессии. В апреле их рост составил 41,3%, в мае 61,3%, в июне 79,1%. Госбанку уже не хватало технических средств для печатания новых денег. Геращенко предупреждал о скором дефиците наличности для выплаты зарплат. В своем выступлении в Верховном Совете Павлов вступил в заочную полемику с Явлинским и его гарвардскими спонсорами. Он был против привязки экономических и финансовых реформ к внешним условиям, в данном случае щедрости и политической воли Запада. Он предлагал задуматься о внутренних источниках инвестиций, таких как массовая приватизация хозяйственных активов и активная конверсия наиболее высокоразвитых отраслей оборонной промышленности. Он также предложил, чтобы предприятия и кооперативы покупали иностранную валюту не по выгодному им фиксированному, а по свободно плавающему курсу. Наконец, он хотел заставить республики платить налоги в центральный бюджет и восстановить финансовую дисциплину. Для исполнения всех этих мер Павлов просил Верховный Совет наделить его чрезвычайными полномочиями. Горбачев, по его словам, был слишком занят, чтобы заниматься такими проблемами. Он даже выразил озабоченность состоянием здоровья президента. После своего доклада Павлов попросил председателя Верховного Совета Лукьянова организовать специальную закрытую сессию без телетрансляции и приглашения журналистов. На этой закрытой сессии министр внутренних дел Борис Пуга заявил, что страна наводнена организованной преступностью и разрывается на части этническими конфликтами. Министр обороны Язов говорил о стремительном упадке вооруженных сил. Крючков в своем выступлении заявил: «Наше Отечество находится на грани катастрофы. Нынешний кризис, — объяснял он, — был делом рук агентов влияния ЦРУ, радикальных сил, дестабилизирующих экономику с целью захвата власти». Крючков обратился к программе Явлинского, не способной, по его мнению, спасти страну. «Разговоры о том, что нам могут выделить кредиты в размерах 250, 150 или 100 миллиардов – это сказки, это иллюзии. Это или самообман, или обман других людей. Запад, – объяснял глава КГБ, – действует прагматично и преследует исключительно собственные интересы. В Соединенных Штатах и других западных странах считают, что развал СССР – это вопрос предрешенный. Пользуясь слабостью Советского Союза, западные политики и дипломаты начали настойчивое, если не сказать ультимативное выдвижение вполне конкретных условий, которые СССР должен выполнить уже сегодня в ответ на туманные обещания и благосклонность в экономической помощи со стороны Запада завтра. «Среди этих условий, — продолжал Крючков, — проведение фундаментальных реформ в стране не так, как видится это нам, а так, как задумано за океаном. Вашингтон хочет сокращения советских военных расходов ниже допустимых пределов, свертывание отношений с дружественными нам государствами, уступки Западу в так называемом прибалтийском вопросе и другие. Несмотря на свою конспирологическую, зловещую оболочку, оценка шефа КГБ во многом точно описывала намерения и цели правительства США. Крючков сообщил, что постоянно информирует Горбачева об этих опасностях, но безрезультатно. В 1941 году, напомнил он, советская разведка тщетно предупреждала Сталина о грядущем нападении фашистской Германии. Описывая события 1991 года, сказал он в заключение, будущие историки будут поражаться тому, что мы многим вещам, очень серьезным, не придавали должного значения. Речь Крючкова стала главным событием сессии. Как по команде, патриоты из фракции «Союз» и сторонники диктатуры ринулись к микрофону и стали требовать отставки Горбачева. Новость мгновенно дошла и до либеральных журналистов. Независимая газета вышла с заголовком: «Объединившись, союзный парламент и правительство способны погубить и президента, и Ново-Огарева, и может быть наше будущее». Журналисты обратили внимание, что многие консервативные депутаты, напуганные складывающейся ситуацией, злые на Горбачева и опасающиеся, что союзный договор отправит Верховный Совет и их самих на свалку истории, с готовностью откликнулись на просьбу Павлова о чрезвычайной власти. Либералы задавались вопросами, не является ли происходящее заговором за спиной Горбачева и почему президент позволяет своим министрам такие вольности. Мэр Москвы Гавриил Попов ринулся к Мэтлоку с желанием предупредить американское руководство и, минуя всеведущий КГБ, через американские дипломатические каналы достучаться до Горбачева. Шеварднадзе также отправил срочную депешу своему другу Джеймсу Бейкеру, где он предупреждал, что попытки американцев обусловить помощь Советскому Союзу различными оговорками и уступками лишь провоцируют сторонников жесткой линии в Москве. «Если США не дадут финансовой помощи Горбачеву, — предупреждал Шеварднадзе, — им вскоре придется иметь дело с каким-нибудь жутким диктатором и придется тратить на свою оборону намного больше того, о чем сейчас просит Горбачев». Президент СССР явился в Верховный Совет только на следующий день и с невероятным апломбом укротил взбаламученное собрание. В то же время к досаде либералов из «Демократической России» он не стал увольнять ни Павлова, ни Крючкова. Когда Примаков в беседе с Горбачевым осторожно поинтересовался, не слишком ли советский лидер отдает свою безопасность в руки КГБ, президент его просто высмеял. Апломб и самомнение Горбачева были настолько безграничны, что он даже и помыслить себе не мог, что его подчиненные могут не подчиниться его воле. Политический кризис в Москве стал предметом серьезных переговоров между Бушем и Ельциным в овальном кабинете Белого дома во время уже описанного в предыдущей главе визита только что избранного президента России в Соединенные Штаты. Буш спросил Ельцина о плане Явлинского. «Мне его дали буквально перед посадкой в самолет, так что никакого мнения на этот счет у меня пока нет», — солгал Ельцин. На самом деле Явлинский в течение нескольких часов объяснял и обсуждал с ним свою программу. «Ельцин все воспринял и поддержал», — сообщал Явлинский Алисону. Уже не в первый раз экономист обманулся в ходе мысли российского лидера. Ельцину не нужна была инициатива Явлинского. Большая сделка была палочкой-выручалочкой для Горбачева и центрального правительства. Ельцин же хотел, чтобы американцы инвестировали в его Россию, а не в Горбачевский Советский Союз. Буш предпринял еще одну попытку обсудить возможные последствия большой сделки. По совету Эдварда Хьюита, эксперта по России в Совете национальной безопасности, он собрал в своей фамильной резиденции в Кеннебанкпорте группу американских советологов. Буш подверг экспертов допросу. Особенно его волновало, как будет управляться Советский Союз в условиях растущего противостояния между Ельциным и Горбачевым. Тимоти Колтон из Гарвардского университета ответил ему: «Будет, как если бы президент США контролировал только штаты к западу от Миссисипи, а его соперник – восточную часть, как РСФСР». Образ получился яркий, но вряд ли реалистичный. Арнольд Горелик из исследовательского центра RAND Corporation так сформулировал главный интерес Запада. «Важно, чтобы экономика СССР, и в особенности российская экономика, развивались так, чтобы ее жизнеспособность не зависела от авторитарных политических структур и чтобы ее активы и ее продукция не оставались в бесконтрольном владении авторитарных правителей». В итоге общий вердикт собравшихся был такой: советская экономика не подлежит реформированию, пока не будет подписан союзный договор и не будет выработана налоговая и инвестиционная политика. Буша и Скоукрафта смущали сильные симпатии к Горбачеву в странах и в руководстве Западной Европы. Боскин вспоминал: «Миттеран, Джон Мейджор донимали Буша по поводу помощи Горбачеву, но в особенности Гельмут Коль, потому что ему нужно было обеспечить вывод советских войск с территории Восточной Германии». Коль был под впечатлением от письма Шеварднадзе, в котором тот говорил о жизненной необходимости единения Ельцина и Горбачева. Канцлер Германии призывал Буша сплотить западных лидеров вокруг идеи поддержки Горбачева и откровенно сказать тому, что, по нашему мнению, ему следует делать. Буш, Бейкер и Скоукрафт обсуждали возможные варианты поведения. В администрации понимали, что при всех своих благих намерениях западноевропейские лидеры не торопятся доставать свои кошельки. Немцы, поначалу главные доноры Горбачева, больше не хотели быть единственными, кто его субсидирует. Учтя результаты обсуждения в Белом доме, Бейкер советовал президенту балансировать, не добивать большую сделку слишком явно и в то же время избегать негатива по отношению к Горби. Подготовленные помощниками госсекретаря рекомендации к саммиту гласили: «Нельзя, чтобы создалось впечатление, будто мы хотим унизить Советы и относимся к ним как к Уганде». Бейкер выступал за постепенный, пошаговый подход в качестве альтернативы большой сделке. Такой подход должен был побудить Горбачева двигаться побыстрее к серьезным экономическим реформам, без каких бы то ни было конкретных обязательств со стороны Запада. «Пусть все идет своим чередом», – советовал Бейкер. «Решение должно быть за советами, а мы бы их подбадривали». Бейкер полагал, одной политической поддержки со стороны «семерки» будет достаточно, чтобы Горбачев удержался у власти. Буш последовал этому совету. В письмах Джону Мейджору, Колю и другим лидерам «семерки» он предельно ясно дал понять, что правительство США выступает против предоставления Горбачеву крупномасштабной финансовой помощи в любом случае, уже даже не связывая этот отказ от того, на какого рода реформы готов пойти президент СССР. «Если кому-то и давать кредиты, — писал Буш западным лидерам, — то странам Восточной Европы, а не Советскому Союзу». СССР не Коста-Рика. Роберт Гейтс вспоминал, что в ЦРУ знали о многих советских секретах. Однако никакие агенты американской разведки не могли разузнать, с чем Горбачев приедет на саммит в Лондон. Дело было в том, что этого не знал и сам Горбачев. Отчасти проблема состояла в растущем институциональном хаосе. По оценке Родрика Брейтвита, советское правительство к этому времени превратилось в племенное или, в лучшем случае, средневековое образование, где все почти на равных ведут борьбу за доступ к уху вождя. Но главное, сам Горбачев все еще не мог принять решение относительно экономических реформ. Американское посольство в Москве знало от своих высокопоставленных источников в советских элитах и экспертном окружении Горбачева, что в советском правительстве больше никто не сомневается в необходимости скорейшего перехода к рыночной экономике. Главной причиной медлительности и колебаний был вопрос о политической цене такого перехода. Один источник из окружения Назарбаева сообщал американцам, что Горбачев все еще никак не мог примириться с концепцией частной собственности. Он продолжал спрашивать, не может ли найтись путь к достижению такого же уровня экономической эффективности при сохранении коллективной собственности. Он опасался, что мафия раскупит все выставленные на продажу предприятия и лишит трудовые коллективы всех прав. А по словам другого информанта, Горбачев пошутил, что не будет знать содержание своих экономических предложений для саммита «семерки» до тех пор, пока не окажется на борту самолета в Лондон. Подготовку предложений к саммиту Горбачев поручил бывшему члену Политбюро, экономисту Вадиму Медведеву. Группа его экспертов работала в подмосковном Волынском. За две недели до саммита они представили на одобрение текст, оказавшийся совершенно непригодным для обсуждения с мировыми лидерами. Горбачев попросил Черняева поправить его. Неделю спустя Черняев узнал, что над подготовкой текста для Лондона работает еще одна группа, на сей раз созданная по приказу Павлова. Именно этот текст в конечном счете был отправлен западным лидерам под видом личного послания Горбачева. Самым щекотливым вопросом и предметом наибольших споров в кругу советников Горбачева оставалась перспектива финансовой помощи со стороны Запада. Один из участвовавших в обсуждении экономистов конфиденциально информировал посольство США в Москве, что практически все увязано с масштабами западной поддержки. Он также сообщил, чем больше поддержка Запада, тем быстрее и дальше Советы будут готовы идти к рынку, то есть к либерализации цен, сокращению бюджетного дефицита и так далее. Даже в кабинете Павлова царили эти настроения, несмотря на все мрачные предсказания самого премьера и Крючкова. В высших слоях министерской бюрократии ожидания крупных вливаний со стороны Запада обрели силу пророчества. Из каждого советского министерства, от обороны и сельского хозяйства и тяжелой промышленности, в адрес Павлова и его заместителей шли письма с просьбами о валюте для покрытия нужд советского контингента в Германии, для импорта зерна или просто для приобретения жизненно необходимых для советской промышленности оборудования и материалов. По просьбе Павлова министры и руководители государственных предприятий подготовили списки грандиозных проектов, требующих участия иностранного капитала, от модернизации нефтегазовой промышленности до строительства железнодорожного моста через Евразию. На решающем совещании с Горбачевым перед лондонским саммитом Вадим Медведев и экономист Леонид Абалкин предложили раскрыть карты и открыть Западу глубину советского бюджетного и финансового кризиса. Павлов, его заместитель Щербаков и министр финансов Владимир Орлов энергично возражали. По их мнению, такое признание возымеет обратный эффект. Западные банки перестанут давать Советскому Союзу даже краткосрочные кредиты. Горбачев не стал делать ничего. Он поехал в Лондон без какого бы то ни было меморандума о финансовых проблемах и потребностях Советского Союза. Все просьбы и проекты, подготовленные советскими министерствами и крупными промышленными объединениями, остались пылиться в папках и были отправлены в архив. 5 июля, перед встречей в Лондоне, Горбачев полетел в Киев для саммита с Гельмутом Колем. С момента их предыдущих переговоров в Архизе утекло много воды. В руках у кремлевского лидера больше не было ключей к будущему Германии. 25 февраля 1991 года в Будапеште Язов и Бессмертных подписали от имени СССР документы о роспуске военной организации Варшавского договора. 1 июля на последней встрече пакта в Праге президент Гавел и другие восточные европейские лидеры провозгласили конец и их политическому альянсу. Они требовали немедленного вывода советских войск. От Советского Союза на встрече в Праге присутствовал вице-президент Янаев, Горбачеву было не до того. Также, по предложению Рыжкова, все фиксированные контракты в рамках Совета экономической взаимопомощи, СЭВ, были заменены на мировые цены по колеблющемуся курсу. С января 1991 года Госбанк СССР прекратил принимать оплату в конвертируемых рублях, общей торговой валюте для распадавшегося социалистического блока. Объем торгового оборота между Советским Союзом и партнерами по СЭВ рухнул. 28 июня 1991 года на встрече в Будапеште представители СССР и восьми его бывших сателлитов распустили экономическое сообщество. Созданный полувеком ранее железной волей Сталина советский блок рассыпался в прах. Начиная с лета 1990 года, у советского руководства были все основания предполагать, что восточноевропейские страны будут стремиться вступить в НАТО. Вацлав Гавел в Праге, Арпад Гёнц в Будапеште, из декабря 1990 года новый президент Польши Лех Валенса не хотели, чтобы безопасность их стран обсуждалась в ОБСЕ или в какой-либо другой организации, где присутствует Советский Союз. Развал СЭВ придал дополнительный импульс желанию восточноевропейских элит дистанцироваться от Москвы и еще больше сплотил их вокруг общего лозунга «Назад в Европу». Осенью 1990 года советская разведка доносила, что правительства Чехословакии, Польши и Венгрии стали направлять в западные столицы просьбы принять их в НАТО. Под давлением Генерального штаба Министерство иностранных дел СССР предложило странам Восточной Европы комплекс двусторонних соглашений, особым пунктом в которых был запрет обеим сторонам вступать во враждебные альянсы или предоставлять свою территорию и инфраструктуру вооруженным силам третьих стран. Это была модель финляндизации Восточной Европы и шаг по предотвращению расширения НАТО на восток. Но у этого предложения не было никаких шансов. Бывшие советские сателлиты отвергли эти предложения. Либеральные газеты и комментаторы в Москве писали про доктрину Квицинского. Инициатива МИДа исходила от первого заместителя Шеварнадзе Юлия Квицинского, ставя ее в один ряд с брежневской доктриной ограниченного суверенитета. В разговоре с Колем в Киеве советский лидер назвал размежевание СССР с его восточноевропейскими союзниками временным явлением. «Мы им надоели, но и они нам надоели. Мы обратили внимание, что некоторые страны Восточной Европы при обсуждении договоров не хотят обязательств о неучастии в военных союзах. Возникает ощущение, — сказал он, — что хотят оставить себе лазейку, чтобы вступить в другие блоки. НАТО? — спросил Коль. Горбачев ушел от прямого ответа и стал туманно говорить, что идет какая-то игра. Черняеву этот диалог показался попыткой Горбачева прощупать возможность заключения советско-германского соглашения о будущем Восточной Европы. Коль переспросил насчет НАТО, но ответа опять не получил. Канцлер назвал тревоги Горбачева преувеличенными. По мнению канцлера, НАТО находится в фазе трансформации. СССР больше не рассматривается как противник Запада, поэтому никаких оснований для беспокойства нет. Коль пообещал Горбачеву, что реформированный Советский Союз станет частью новой Европы и что экономика его будет интегрирована в либеральный экономический порядок. Германский канцлер попросил Горбачева не устраивать на лондонском саммите сюрпризов, таких как просьба о крупном пакете финансовой помощи. Он предупредил, что это может поставить обе стороны в неловкое положение. Запад не готов предоставить деньги, и Горбачев будет выглядеть просителем, которому отказали. Экономический советник Коля по «Большой семерке» сказал Горбачеву, что антикризисная программа Павлова должна быть приведена в соответствие с требованиями МВФ, на что Горбачев ответил очень резко: «СССР не Коста-Рика». За этой ремаркой стояло многое, и не только отношение к своей стране как к сверхдержаве. Горбачев по-прежнему воспринимал себя как государственного деятеля мирового масштаба. Он отчаянно нуждался в западных деньгах, но в то же время не хотел приезжать в Лондон в роли лидера, испытывающего финансовые затруднения. В В то же время всем участникам киевской встречи было очевидно, что конструкция советской государственности трещит по швам. По дороге из аэропорта в город гостей встречала демонстрация украинских националистов с лозунгами «Коль – да, Горбачев – нет». На Крещатике Коль и Горбачев вышли из лимузинов, чтобы пообщаться с народом, и оказались в окружении толпы местных жителей, требовавших независимости Украины и размахивающих желто-голубыми флагами украинского государства 1918 года. Немецкие гости чувствовали себя неловко. По окончании встречи в загородной госрезиденции Межигорья кортеж поехал в объезд, чтобы избежать новых встреч с демонстрантами. На самолете во время возвращения в Москву Горбачев пустился в рассуждения о геополитике. «Коль, — говорил он своим помощникам, — зарится на Украину. Но амбиции Германии можно укротить. Коль понимает, что ему нас, СССР, не съесть. Больше того, без нас ему не съесть Европы и не отделаться от американцев. И он будет делать все, чтобы помочь нам возродиться и стать рядом». Геополитические рассуждения Горбачева были весьма далеки от реальности. Германский канцлер при всех его симпатиях к Горбачеву был нацелен на особые партнерские отношения с Соединенными Штатами, стабильная НАТО и процветающий Европейский Союз. После киевского саммита Коль позвонил Бушу и заверил его, что никаких сюрпризов от Горбачева на саммите G7 не будет. «Если так, это меня вполне устраивает», – отреагировал Буш. Незадолго до вылета в Лондон Горбачев провел длительную и эмоциональную встречу с Явлинским. Он объявил, что не будет представлять его большую сделку на саммите. Явлинский заявил, что тогда он не поедет с Горбачевым в Лондон, уехал к себе на дачу и отключил телефон. Через несколько дней Горбачев получил личное письмо от Буша с вежливым вердиктом. «Если вы по-прежнему считаете быстрый переход к рынку слишком рискованным, то нам будет труднее вам помочь». Первым импульсом Горбачева было стремление ответить каким-то резким демаршем на американскую позицию. Накануне отъезда в Лондон он подписал и отправил заявки на вступление в МВФ, Европейский банк реконструкции и развития, ЕБРР, и другие экономические и финансовые организации с просьбой предоставить СССР в них полное членство. Он также послал очередное обращение к лидерам «семерки». Переговоры в Лондоне. Узнав, что Явлинский не летит с Горбачевым в Лондон, Грэхам Алисон отправил президенту Бушу письмо с отчаянным призывом. «Администрация США, — писал он, — должна заняться судьбой Советского Союза глубоко и вплотную. В 1989-1990 году, — напоминал он, — Буш и Бейкер сумели направить Горбачева и Шеварнадзе таким образом, чтобы те действовали в духе американских идей и идеалов. Советское руководство восприняло эти идеи как свои собственные, и этот процесс привел к окончанию Холодной войны. Теперь, настаивал Алисон, Буш и Бейкер могут и должны вывести Горбачева и его министров на курс экономической трансформации Советского Союза и его интеграции в мировую экономику. Эту программу Алисон, с оглядкой на Германию и Японию после 1945 года, называл «послевоенной трансформацией без оккупации». Буш был готов играть роль ведущего, но не в том ключе, который предлагал ему Алисон. Белый дом продолжал придерживаться политики закрепления завоеваний Холодной войны. В разговоре со своим немецким другом, генеральным секретарем НАТО Манфредом Вернером, Буш говорил: «Я не хочу, чтобы Горбачев использовал «семерку» как трамплин для того, чтобы оказаться на саммите НАТО». Встреча лидеров Североатлантического альянса была назначена на ноябрь в Риме, но американский президент опасался, что советский лидер, по-прежнему пользующийся огромной популярностью на Западе, может смутить союзников США своими разговорами об общеевропейском доме. «Будем стараться этого избежать», — согласился с ним Вернер. 14 июля президент США и члены его администрации прибыли в Париж, чтобы вместе с президентом Миттераном отметить годовщину Французской революции. На следующее утро американцы уже были в Лондоне и провели предварительные переговоры с Джоном Мейджором и другими участниками «семерки». Целью этой встречи, как ее осторожно сформулировал Скоукрофт, было сгладить некоторые противоречия в наших рядах по вопросу финансовой помощи СССР. Миттеран и Андреотти симпатии отзывались о советской программе реформ, видя в ней курс на смешанную экономику при сохранении социалистических целей. Андреотти напомнил Бушу, что Италия после окончания Второй мировой войны вовсе не сразу дерегулировала цены. С политической точки зрения опасно навязывать неолиберальную версию капитализма советскому обществу сразу же после краха коммунизма. Коль и Мейджор предложили создать специальную комиссию для выработки плана помощи Советскому Союзу. Президент Европейской комиссии Жак Делор и премьер-министр Нидерландов Руут Люберс поддерживали идею реструктуризации советского долга, чтобы дать возможность СССР продолжать торговать со странами Восточной Европы. Американцы с порога отмели все эти предложения. Буш, при поддержке Брейди, высказался против предоставления Советскому Союзу маневренного пространства по выплате долгов. Вслед за погрязшими в долгах латиноамериканскими странами, СССР должен подчиниться диктату МВФ. Горбачев должен смириться с Вашингтонским консенсусом, прежде всего, пойти на дерегуляцию и приватизацию, а потом конкурировать с остальными развивающимися странами за привлечение международных инвесторов. Европейский банк реконструкции и развития, ЕБРР, только что созданный для помощи Восточной Европе, не должен предоставлять советской экономике никаких кредитов. Любая особая сделка с Горбачевым станет неверным сигналом Польши и Чехословакии, что Запад опять предпочитает иметь дело с Москвой вместо того, чтобы помогать им. Буш и его команда не скрывали, что руководствуются прежде всего геополитическими приоритетами. Идея о том, что Германия, Франция и Италия могут выступать в роли благодетелей по отношению к Советскому Союзу, противоречила идее гегемонии Вашингтона в Европе и остержневой роли США в НАТО. На встрече с германской делегацией в Лондоне Буш с неудовольствием говорил о скепсисе французов в отношении будущего Североатлантического альянса. «Нам ни в коем случае не следует пересматривать существующие структуры безопасности», — сказал он. «До тех пор, пока советские ракеты нацелены на Соединенные Штаты, я знаю, кто наш враг». Буш также поддержал японского премьера Тосики Кайфу, который хотел увязать помощь Горбачеву с территориальным вопросом, возвращением Советским Союзом 4 островов, захваченных Сталином в 1945 году. В отличие от США, Япония не имела проблемы с бюджетным дефицитом и помимо Германии была единственным держателем громадных наличных средств. На первой сессии саммита, проходившей в отсутствие Горбачева, Буш поделился с собравшимися теми рекомендациями, которые получил от советологов на совещании в Кеннебанкпорте. Он также высказал и другие соображения против большой сделки. «Советское государство продолжает тратить огромные деньги на военные нужды, включая модернизацию стратегических ракет, и Горбачев по-прежнему не хочет предоставить независимость Балтийским республикам». Американский президент также сказал, что помощь Восточной Европе приоритетнее для Запада, чем помощь СССР. Некоторые из собравшихся в Лондоне лидеров мирового клуба явно чувствовали неловкость. Американцы приводили один повод за другим, чтобы отказать Горбачеву в помощи. Канадский премьер-министр Брайан Малруни выступил с проникновенной речью перед коллегами. «В 1985 году, — напомнил он, — вице-президент Джордж Буш был на похоронах Черненко. Что бы он сделал, — задавался вопросом Малруни, — если бы после похорон Горбачев сказал бы ему, «Я освобожу Восточную Европу, распущу Варшавский договор, Объединенная Германия вступит в НАТО, силы ООН начнут войну против Ирака, СССР подпишет договоры до ВСЕ и СНВ, в стране будут выборы и демократия, я стану лично верным партнером для Америки и буду развивать экономические связи с Западом». «Если бы Горбачев произнес такое в 1985 году, — заключил Малруни, — я бы немедленно протянул ему чек с суммой, в которой он нуждается». Андреотти напомнил собравшимся слова, сказанные Рейганом в 1985 году. «Не знаю, добьется ли успеха Горбачев, но никто из нас не должен брать на нашу совесть отказ ему помочь». И все же никто на саммите «семерки» не хотел ставить под вопрос американское лидерство в этом вопросе. И никто не хотел первым предложить чек, о котором говорил Малруни. В итоговое коммюнике дискуссии на саммите по отношениям с СССР были включены 5 основных тестов для проверки Горбачева на серьезность его намерений реформировать Советский Союз. Тесты были составлены в Вашингтоне и включали следующие положения. Достижение баланса между Советским Центром и республиками, экономическая реформа, не менее радикальная, чем те, которые проводятся в странах Центральной и Восточной Европы, жесткая макроэкономическая политика в ближайшем будущем, обязательство решительно сократить военные расходы, создание адекватных условий для иностранных инвестиций. На обеде в тот же день Малруни обратился к Колю. «А что, если через месяц Горбачева свергнут, и люди станут говорить, что мы отказались ему помочь? Будет ли германский канцлер по-прежнему придерживаться согласованной на саммите позиции?» Коль ответил, что в конце концов и сам Горбачев сказал, что не ожидает крупной помощи от Запада. «То, что мы ему предлагаем, это то, что ему нужно и чего он хочет». 16 июля Горбачев прилетел в Лондон в сопровождении большой советской делегации. В аэропорту Хитроу его официально встречал посол Великобритании в Москве Брейтвейт. Он уже прочел послание Горбачева «семерке» и счел его типично русским, пустым и претенциозным. Вновь одни слова, никаких действий. «Советский лидер», — заметил посол, — «был в приподнятом настроении, но Раиса выглядела потускневшей и вымотанной. Очевидно, что все это трудное время она служила Горбачеву амортизатором для негативных эмоций». Готовивший визит Примаков находился в Лондоне уже несколько дней. Игнорируя сигналы западных коллег и сообщения западных медиа, он упорно пытался раскручивать идею о финансовой помощи. Но с каждым новым разговором с западными коллегами настроение его падало. Переводчик Горбачева Павел Палашченко обратил внимание, что западная пресса отзывалась о Явлинском с большим пиететом, но в частных разговорах западные собеседники давали понять, что не относятся к его программе серьезно. Палашченко Павел Русланович родился в 1949 году. Переводчик министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварнадзе с июля 1985 по декабрь 1990 года. Переводчик Михаила Горбачева с декабря 1985 по декабрь 1991 года. Превентивная американская дипломатия эффективно купировала всякое желание западноевропейцев предложить Горбачеву помощь. Для Буша предметом главной озабоченности оставались переговоры по СНВ. До последнего момента не было понятно, будет ли этот договор подписан. Лидеры советской военной промышленности, представители Генерального штаба и эксперты по контролю над вооружениями жаловались Горбачеву на неравные, а то и унизительные условия, выдвинутые американской стороной. Директор и генеральный конструктор «Южмаша», гигантского завода по производству ракет в Днепропетровске, протестовал против значительных сокращений, выпускаемых его заводом ракет «Тополь» СС-18. Эта ракета, утверждал он, остается единственным аргументом, заставляющим американцев садиться за стол переговоров с Советским Союзом. Также стоял вопрос, откуда брать деньги на уничтожение тяжелых ракет. Даже мониторинг этого процесса и инспекции должны были обойтись советскому бюджету в несколько миллиардов рублей. А что ждет огромные предприятия и десятки тысяч работающих на них квалифицированных рабочих и инженеров? Горбачев не хотел спорить с Генштабом и экспертами по контролю над вооружениями. Он ждал и был прав. По мере приближения лондонского саммита накал их сопротивления снижался. Отсутствие договоренности по СНВ означало, что саммита Горбачев-Буш в Москве не будет. А может, тогда и их встреча в Лондоне пойдет на смарку. Лидеры советского ВПК, как и руководители других крупных промышленных предприятий, надеялись на финансовую помощь Запада. Накануне встречи «семерки» Язов и Олег Бакланов, занимавший пост заместителя председателя Совета обороны и отвечавший за проблемы военно-промышленного комплекса, нехотя подписали вместе с другими членами межведомственного комитета приемлемый для американцев проект договора. Получив известие об этом из Москвы, Александр Бессмертных ринулся в лондонскую резиденцию, где остановилась делегация США, и торжествующе сообщил Бушу: «Это конец десятилетнего пути, господин президент». Ранним утром 17 июля Горбачев встретился с президентом Миттераном и президентом ЕБРР Жаком Аттали. Миттеран дал советскому лидеру надежду, что Запад может подключиться к некоторым крупным инвестиционным проектам, предусмотренным в программе Павлова. Французский президент заверил Горбачева в поддержке со стороны лидеров Италии, Германии и Франции. Аттали пошел еще дальше и выдал Буша как главного противника массированной программы помощи. Он назвал абсурдным американское стремление отдать приоритет Восточной Европе, ведь возникновение крупного советского рынка в равной степени поможет и восточноевропейским странам. Аттали явно хотел потрафить Горбачева за счет американцев. После этого советский автомобильный кортеж направился в американскую резиденцию в Винфилд-хаусе. Горбачев в сопровождении Щербакова, Примакова и Черняева приехал на поздний неформальный завтрак с президентом США. Буш был в прекрасном настроении и бодро осведомился у Горбачева: «Как там обстоят ваши дела с Ельциным? Он поддерживает вас? А вы поддерживаете его?» Горбачев, однако, подготовил для Буша специальное заявление. «На основе той информации, которой я располагаю», – начал он веско, – «я знаю, что мой друг, президент США, еще не пришел к окончательному ответу на главный вопрос – каким Соединенные Штаты хотят видеть Советский Союз?» «Недавно», – продолжал Горбачев, – «на нашем Совете Безопасности возник вопрос, а не меняет ли администрация США политику по отношению к Советскому Союзу?» Горбачев повернулся к своему собеседнику. «Мой друг Джордж, он что, смотрит и не видит, что мы уже делаем? И что в итоге?» Тон советского лидера приобрел почти саркастические нотки. «Молодец, мол, Горбачев, продолжай, желаем тебе удачи. Такая вот хорошая поддержка. Варитесь, мол, в своем котле, это нас, американцев, не касается». «Вот что странно», — продолжал Горбачев. «Нашлись 100 миллиардов долларов, чтобы справиться с одним региональным конфликтом в Персидском заливе, но сейчас, когда нужны десятки миллиардов и политика взаимодействия для перехода огромной страны в новую систему, такого единения не наблюдается». Горбачев закончил свою декларацию почти молитвенно. «Шанс еще есть, как на духу говорю». Черняев заметил, что Буш оторвался от еды, и лицо его багровело. Он перестал смотреть на Горбачева, а переводил свой взгляд то на Бейкера, то на Скоукрафта. Для американского президента война в Персидском заливе, которую Горбачев пренебрежительно назвал региональной, была главным достижением его президентства. Горбачев также довольно категорично, но верно определил американскую позицию невмешательства в советские экономические реформы. После короткой паузы Буш ответил сдержанно, но с явным холодком: «Ваш Совет Безопасности должен задать не мне, а себе вопрос, какой Советский Союз хочет иметь Буш. Пусть он лучше скажет, какая нужна помощь. Я не раз говорил вам, каким я хочу видеть Советский Союз: демократическим, динамичным, рыночным, интегрированным в мировое сообщество, добившимся урегулирования трудностей с республиками, продолжающим колоссальное строительство по большим направлениям». «Ясность в отношениях центра с республиками», – добавил он, – «будет принципиально важна для притока частных капиталовложений». Буш также счел вынужденным поставить и такой вопрос: является ли Советский Союз по-прежнему врагом Соединенным Штатам? Он лично в это не верит. «Однако Советский Союз продолжает модернизировать свои ракеты. У нас считают, что ваши ракеты нацелены на США. и Конгресс требует от администрации принять ответные меры. Смысл ответа американского президента был следующий. Если СССР больше не враг США, Горбачев должен пойти на еще более решительные шаги, чтобы помочь развеять страхи и подозрения американцев. «Я хочу, чтобы наше беспрецедентное сотрудничество продолжилось», — сказал Буш. «Мы не хотим экономической катастрофы для Советского Союза, и мы понимаем, что крах СССР не в наших интересах. И если из моих слов у вас сложилось другое мнение, то я приношу свои извинения». Этот примирительный жест Буша рассеял нависшую над разговором тучу. Два лидера стали говорить о возможных результатах лондонской встречи «семерки». «Запад», — сказал Буш, — «может предложить Советскому Союзу только техническую консультационную помощь». В советском отчете о встрече приводится фраза Горбачева: «Вы также можете поднять вопрос о долларах». В американском отчете, однако, эта фраза отсутствует. По вопросу о помощи Советскому Союзу обе стороны не слышали друг друга. Горбачев полагал, что политическая воля лидеров Запада может дать импульс мировым инвесторам и бизнесу прийти в советскую экономику. Буш считал, что без наведения порядка в самом СССР это невозможно. После обеда Буш отвел Горбачева в сторону для конфиденциального обсуждения переговоров по СНВ. Вскоре к ним присоединились Бейкер и Скоукрафт и тут же триумфально подняли вверх большие пальцы. Эксперты в Вашингтоне одобрили советские предложения. Буш вспоминал: «Это был судьбоносный, волнующий момент. Мы только что достигли исторического соглашения по сокращению на несколько тысяч единиц наших арсеналов смертоносных ядерных вооружений». Стороны расстались с весьма разными впечатлениями от встречи. Американцы истолковали мини-атаку Горбачева как признак слабости, потребность хоть чем-то компенсировать свою неудачу с поиском денег в Лондоне. С советской стороны Горбачев потом неоднократно и с гордостью вспоминал, как он задал Бушу неудобный вопрос. Черняев, сидевший на встрече рядом с Горбачевым, считал, что его шеф совершил бессмысленную бестактность, пытался прикрыть своей словесной агрессивностью неуверенность, растерянность перед лицом ситуации в стране. Возможно, выпад Горбачева был реакцией на полученные им сообщения Крючкова и ГРУ. «По-человечески прямолинейные и доверчивые по натуре американцы, — вспоминал Черняев, — просто не могли понять, зачем Майклу, Горбачеву, такая игра, если жребий брошен». В сухом остатке было то, что советский лидер пригласил Буша приехать в Москву, и президент его приглашение принял. Это было единственным достижением Горбачева в Лондоне. Появление Горбачева в расположенном рядом с Букингемским дворцом роскошном особняке Ланкастер Хаус на встрече на полях G7 было тщательно отрежиссировано. Советский лидер сдержал слово и от заранее подготовленного сценария не отступал. В речи, оказавшейся еще длиннее его обычных монологов, он отстаивал свою приверженность смешанной экономике. Он обещал экономические реформы, но не хотел излишне травмировать советских людей. Он совершил экскурс в российскую историю, чтобы объяснить западным лидерам, почему для большинства россиян, бывших крестьян, коллективная форма собственности предпочтительнее частной. Миттеран и Андреотти поддержали его, по крайней мере на словах. В конце встречи советский лидер получил от западных лидеров скромное обещание продолжить консультации со сменяющими друг друга во главе «Большой семерки» лидерами стран-членов, а также с их министрами финансов. Буш и Скоукрафт до самого конца встречи опасались, что в последний момент Горбачев, как тот фокусник, вытащит из шляпы кролика программу Явлинского-Алисона. Они с облегчением вздохнули, когда этого не произошло. После встречи Скоукрафт сказал Бушу: «Горбачев приехал взять то, что он считал ему положено, но так про это и не сказал». «Да, похоже, что это провал», — ответил Буш. «Странно, ведь он всегда так хорошо умел себя подать, но не в этот раз. Мне кажется, он как-то совсем потерялся». Горбачеву, напротив, казалось, что он играет в долгую. Маргарет Тэтчер советовала ему в Лондоне ухватиться за декларацию «семерки» о сотрудничестве. «Не выпускайте их, требуйте конкретных, практических проявлений поддержки». Этот разговор с «Железной леди», как отмечал переводчик Горбачева, придал ему оптимизма. 19 июля Горбачев вылетел обратно в Москву. Как всегда в аэропорту Внуково-2, его встречали члены Совета безопасности, высшее партийное руководство, члены кабинета министров. Когда Горбачев сошел с трапа самолета и стал рассказывать встречающим об итогах лондонской встречи, лица у большинства из них, как вспоминал один из членов делегации, омрачились. Что выражало лицо Крючкова, понять, как всегда, было невозможно. Несмотря на все предупреждения, высшая государственная элита продолжала надеяться, что волшебная харизма Горбачева принесет какие-то конкретные результаты. Прежде советскому лидеру не раз удавалось выжать миллиарды долларов из своих встреч с западными друзьями и партнерами. На этот раз, однако, он вернулся с пустыми руками. Магия не сработала. Попытки получить западную помощь натолкнулись на стену вашингтонского консенсуса и американского скептицизма. Главный экспортер перестройки оказался перед лицом банкротства.